Скажи, что уезжаешь и больше не вернешься, а там все встанет на свое место. Но сделай так, чтобы знали все, что ты разошлась. Хорошо?» Валя наступила носком ботинка на комочек земли и принялась растирать его в порошок. Юра смотрел на нее и ждал. С речушки повеяло холодком. Комочек под ее ногой не хотел рассыпаться, и его крупинки вдавливались в сырой грунт. «Я узнавала. Топографы прииску не нужны. Не катать же мне тачку!» Наконец проговорила она, не поднимая лица. «Зачем же тачку? Можно на пробуторку или на проходнушку. Работает Женя еще как!» «Опять это Женя!» — вспыхнула она и посмотрела на него отчужденно. «У меня нет причины подмазываться!» Она повернулась и быстро пошла к поселку. Белый снег на сопках почернел и грязными ручейками скатывался к реке. Юра шел позади, и с каждым шагом расстояние, разделяющее их, увеличивалось. Он опустил голову и совсем не спешил.